Вот хроника событий за целый день. Завтрак, чай, разговор на бесполезную тему. Зарядил инкубатор. В котельной развязал пачку с книгами. Думал взять по книжке, чтобы нам скоротать время, пока сюда не вернутся люди. Сверху лежала «Тысяча и одна ночь», арабские сказки. Представил себе, как мы коротаем. Сегодня, завтра, послезавтра, неделю, две. Откупориваем банки в положенный час и опять коротаем до следующих банок. Дальше книги смотреть не стал. Вышел на улицу. Есть Нива. Могу поехать куда-нибудь по кругу. Бензин есть. Катайся целый день, пока не пробьет время раскупоривать банки. Осмотрел вагончики строителей. В одном из них кухня с электрической плитой, раковиной, холодильником, 5 откидными столиками. На стенах картинки незнакомых журналов. Девочки старше 17 лет, совсем одеты и не совсем. На улицах рядом столы-времянки, врыты в землю скамейки. В других вагончиках, судя по всему, были спальни. Посидел на скамейке, разглядывал соседний лес. Уже не первый раз удивился, как быстро деревья сглатывают пространство, как они смыкаются в непроходимую на вид стену. Смотрел на синиц, удивленных, кажется, тем, что на столах давно уже нет крошек. Подумал, надо принести что-нибудь клевательное, покидать на досуге. Сколько у нас его будет? Как убивать его? Наладить кинокамеры? Снять ее, себя, удивленных синиц? Проявить, посмотреть на экранчики? Есть на складе экранчик. А завтра? Тоже снять ее, себя, удивленных синиц, проявить, пока не позовет раскупоривать банки. Лег на эту длинную скамейку, подложив руки под голову. Смотрел в синее свежее небо, заметил про себя, как питателен воздух вокруг и что его бесконечно много. Пойти на склад, вынести цветной телевизор, который ничего не сможет поймать, поставить в углу, проштудировать инструкцию к видеофону, смотреть кассеты подряд. 130 кассет. Кино, спектакли, комедии, пока не пробьет раскупоривать банки. Взять кисточки, краски, альбом, сесть на этой скамейке, рисовать, как в детстве, поляну, лес, ромашки, богатырей на конях, пока не раскупоришь банки. Встал, бродил среди буйного множества цветов. Нашел себе занятие. Нарвал букет. Вернулся в дом, взял на складе ограненную вазу, налил воду, поставил цветы, преподнес ей. Она попросила меня откупорить к обеду банки. После обеда ходил осматривать фундаменты недостроенных зданий. Кирпичная кладка с бетонными плитами наверху, накрывшими валы. Вход в подвал запечатан деревянными щитами с рубероидом от погодных осадков. Ходил и думал, как нам двоим везло. И тогда, и теперь. Все есть. Крыша над головой, неоткупоренные банки. День был очень хорошим. Помню ощущение здоровья, благодарные мысли о везучести. Но вот когда лег на ночь в коридоре, напало вдруг удушье монотонности, гиподинамия безысходного безделья. Даже не физического, нет. Гиподинамия разума, неподвижности, повторенного изо дня в день ожидания. Вот почему горько мне записывать хронику такого чудесного голубого зеленого дня. Отзовитесь, добрые люди. Я вас очень прошу, отзовитесь. Она стонет по ночам, жалобно, как побитая собачонка. Пошел в одну из кладовок и умыкнул вино. Бутылку сухого каберне, записав предварительно в амбарной книге. Взято к обеду по случаю трудного момента молдавское каберне одна бутылка. Вода рябиновая одна бутылка. Наверное, так начинается пропойство. Нарезал мягкий голландский сыр. Откупорил банки. Она подогрела их на плитке в углу. Постелила скатерть, расположила на ней тарелки, ножи, вилки. не удивилась тому, что надо еще поставить стаканы. Села напротив, не скрывая дурного настроения. «Послушай», — сказал я, — «ты рисовать умеешь?» «Нет». «А фотографировать?» Я налил вино, пахучее, как осенние цветы. «Нажимать умею», — грустно улыбнулась она. «Давай натянем волейбольную сетку». «Или на складе нет сетки?» «Представь себе, есть. Но это все для тела». «Тебе хотелось бы для души? Для нее вино». «Мало». «Что же еще?» «Придумать фантазию торт, сочинить коктейли таежные грезы, наколдовать жаркое лесной феномен, кофе с орехами черный леший, сбить мороженое с вареньем на меду хрустальный мед. На складе есть мороженица». Готовить никогда не любила. Бабушка старалась меня приучить. Она была мастерица. Как ни придут мои подружки, все норовила им пирожки подать. А я злилась. Мне казалось, люди много лопают. Что ни гости, иного занятия нет, как за стол. Даже у дипломатов званый обед, завтрак, ужин. Сказки читаешь, и там угощенье, скатерти-самобранки, мишки, зайки, намет и морковку зовут. «Им бы в шахматишки сыграть, в козла», — пошутил я. «Тебе смешно?» «А я только выросла, тогда поняла. Все простое человечно, все необходимое важно, доброе незаменимо». Да сама не увлеклась. Деловая ошибка стала, динамичная. Все некогда. Мои обижались. А я 2-3 десерта усвоила на показ, на случай гостей. Остальное готовое, покупное. Скучно было время на это. Самый увлекательный писатель, кроме книжек о мушкетерах, поваренную книгу сочинил. Вдохновенно и талантливо. Я не талантлива. Хочешь, расскажу об одном великом поваре. Их называли когда-то великими, как поэтов, орденами одаривали. Потом настойчиво многие лета в земных людей вколачивали аскетизм, проще говоря, терпимость к нищете, голодухе. Пекари, художники понемногу стали привыкать к ущербности своих талантов, некой потаенной саркастической вредности. «Расскажи». Она словно бы нехотя кивнула. «При одном короле...» Начал я, пока еще смутно представляя, что было дальше при этом одном короле. «Жил когда-то великий повар. Но сначала никто не знал, какой он великий. Поэтому люди ели консервы». Грустно догадалась она. «Их тогда не умели делать, жести не было. И даже такого чудесного молдавского не было, тучка моя пасмурная. Подвинь, пожалуйста, я тебе долью. О, замечательное каберне». А ели они пустое вареное мясо, тягучий пресный хлеб, кашицу из муки, хилый король, хилые мысли, хилые дела в королевстве. Но был у короля садовник. А у садовника подросток сын по имени Коломбель. Целые дни он что-то варил в котелке на поляне у сторожки садовника. Варил, остужал, пробовал деревянной ложкой, вдыхал аромат и почти всегда выливал в канаву на радость мухам и пчелам. Она слушала меня, чуточку захмелев от вина, и, кажется, ощущение покоя. Отуманенные глаза ее были добры и доверчивы, как у девочки, слушающей сказку. Но вот однажды короля укусила пчела. Он еще не успел закричать от боли, как рядом появился некий доброжелатель и рассказал, по чьей вине в саду разгулялись пчелы. Разгневанный король побежал в сад и замер на месте. По саду плыл божественный аромат. И человек в одежде прислуги мешал в котелке над огнем варево, легкий туман от которого хотелось вдыхать и вдыхать, и радоваться ему, и смеяться. «Что у тебя?» — спросил восхищенный король. «Хочу сварить яблочный мед, а не умею, не получается». «Как не получается?» — удивился король. «Дай мне попробовать». И юноша дал ему свою деревянную ложку. «Я никогда не ел ничего похожего», — сказал король. «Но, ваше величество, не кажется ли тебе, что в аромате меда многовато приторности?» «Какой приторности?» — закричал король. «Он тает во рту, как облако, и росой освежает меня, как молдавское!» Она погрозила мне пальцем. Его тогда не было. Ах да, его еще не могло быть. И король закричал совсем другое. «Ты будешь моим главным поваром. Я подарю тебе золотую ливрею, 300 больших дукатов и карету». Новый королевский повар никогда не ходил в ливреи. Он посмотрел еду, которую варили на кухне, потрогал ее ложкой, вздохнул и попросил у короля позволения стать поваром через половину года. Король едва не приказал высечь привереду, но все-таки разрешил. Я долил вино в ее стакан, мельком подумав. А если я перестану рассказывать, попросит ли она продолжение пустяка? Взрослая, хмельная, привлекательная, грустная. Почему ты умолк? В горле пересохло. Выпей со мной. Ты умеешь рассказывать. Я так и не успела тебя спросить, кем ты был в той, другой жизни? В другой? Не в этой? Пожалуйста, не придирайся. Моя профессия настолько никчемна и бесполезна теперь, когда мы... Я лучше доскажу тебе о сыне садовника. Доскажи, согласилась она. Коломбель целыми днями что-то варил в котелке. Или вдруг, непонятно для всех, пропадал из города на день-два, на месяц. Он гулял по лесу, рвал таинственные травки, цветы, ягоды, собирал коренья, дикий мед, сухие ветки. Он уходил к берегу моря, чтобы встретить зарубежные ладьи с иноземными купцами, выпрашивал у них диковинные плоды, пряные листья, душистую кору для приготовления духов. Он спускался к берегу на морское дно и рвал зеленые водоросли, набивал сумку прозрачными ракушками, черными крабами. Дома юноша снова колдовал над своим котелком, варил еду, прибавляя к ней травки, сок винных ягод и граната, коренья, листья, зерна и орехи. Он замешивал тесто на соке заморских ягод и простокваши, на толченой коре, на тертом орехе, на яйцах и масле. Придворные дамы открывали окна в замке, чтобы только подышать невиданным ароматом. И сам король задолго до назначенного срока тайком подошел к дому садовника и не смог уйти. Жалобным голосом он умолял юношу дать ему отведать жареное мясо, томленое в сметане, пышный, как пена, хлеб, рыбу в лимонном соке, печеные каштаны в медовом соусе. «Но, Ваше Величество, не кажется ли тебе, что мясу не хватает аромата луговой травки трилистника? В соусе нет орехов, тертых монастырских орехов с южной стороны дерева. У хлеба не дорумянилась корочка. В медовом соусе хороши яблоки. Сок винограда хорош в прозрачной посуде, а не в глиняной кружке». Бедный король упал на колени. С этого дня все изменилось в королевстве. На солнечных долинах велено было выращивать виноград и выжимать из него сок. Бочарам велено было готовить бочки для виноградного сока. Гончарам велено было придумать прозрачную посуду. Алхимикам велено было забросить поиски золотого камня и заняться приготовлением закваски для теста. Каменщикам велено было строить новые пекарни, маслобойни, винодельни, таверны. Землекопам велено добывать глину и обжигать кирпичи, плотникам велено было строить надежные корабли, ткачам приготовить особую джинсовую ткань для парусов, оружейникам — пушки для кораблей, художникам нарисовать карты земель и океанов, чтобы отважные мореходы отправились туда, где растут невиданные плоды — гранаты, лимоны, душистые пряности. Король выдал свою дочь за великого повара, и поскольку самого короля тоже звали Коломбель, дал ему прозвище Коломбель II, то есть равный королю. Но все потом решили, так принято, королям давать номера. И пошло Коломбель III, Людовик IV, V, VIII, XIII. Коломбель II никогда ни с кем не воевал. Пушки у него были только для торжественных салютов. Он хорошо знал, кто и как сделает никчемным талант художника-пекаря. Она сказала не сразу. «Ты хочешь меня отвлечь? Но если по-честному, разве тебе легко?» «Нет». «А я тем более хочу домой». Схожу с ума от этой неясности». В ее неясности звучали близкие слезы. «Ты очень добрый, но...» «Я просил тебя не терять голову, набраться... чего? Терпенья! Терпенья? Мудрости! Мудрости? Что же мне делать каждый день?» «А что вчера делала?» «На тахте ревела». «Право, я не мог придумать, как утешить ее». «Тебе не кажется, у нас давно уже нет хлеба, настоящего хлеба», — сказал я. «Но его нет. Есть мука, дрожжи, сухое молоко, вода, есть хорошая кухня в одном вагончике. Я не умею печь обыкновенный хлеб. А ты попробуй. Корить не станешь?» «Не буду». «И смеяться?» «Нет».